11. Кто быстрее стареет, мужчины или женщины? Кожа женщин стареет раньше, и морщин на ней появляется больше, чем у мужчин. Но зато суставы женщин дольше сохраняют гибкость, а уж о физической выносливости и говорить нечего. У женщины 55 лет она практически та же, что и в 25. А вот у мужчины в данном возрасте остается лишь 65-70% былой силы. Хотя исходно мужчины, конечно, гораздо сильнее. Кровоизлияние в мозг и связанные с ними параличи у мужчин случаются в 3 раза чаще, чем у женщин.